Глава 30. Алмазов. Все же шампанское – коварный напиток. Это все Женька виновата. Лей, не жалей, лей побольше. Вот я и расстарался. Оказавшись в своей разгромленной квартире, с досадой осмотрелся по сторонам, а потом махнул рукой на беспорядок и отправился спать. Даже джинсы и рубашку не стал снимать. Настолько шампанское уморило. Мне снилось море. Снился теплый песок. Как наяву, я слышал крики чаек, а по песку босиком шла Женька в длинном летнем сарафане. Она улыбалась и протягивала мне руку, приглашая прогуляться по воде. И я уже сделал шаг ей навстречу, как вдруг справа раздались выстрелы. Грохот, дым, и Женя исчезла. Я снова оказался там, в квартире пятиэтажки, которую надо было зачистить. Пытался вырваться обратно, к пляжу, где оставил Женю, но выхода не было. Сплошные кирпичные стены и разбитые окна. В разбитое окно упала граната. Прокатившись по полу, она остановилась у моих ног, а в следующий миг меня ослепило взрывом. «Да чтоб тебя!» Пытаясь вдохнуть грудью воздух, я подскочил на кровати. Снова кошмар приснился. «Вечно мне снится одно и то же». Кирпичные стены в той квартире, где мы с братом попали в засаду. Чтобы унять расшалившийся пульс, я начал глубоко дышать. И только после третьего вдоха заметил, что мобильник на краю подушки вибрирует громким вызовом. Я нащупал телефон, и в трубке материализовалась тетка. «Павел, с наступившим тебя!» Раздалась бодрая, и я поморщился. Казалось, голова расколется пополам от такого громкого поздравления. «Потише можешь говорить?» Пытаясь сесть в постели, недовольно спросил я. «И что ей нужно? Послал же вроде смс-ку вчера. Даже картинку подобрал. С Новым годом. Хоть и туго у меня с воображением. Не понимаю этих картинок, переписок». «Я и так тихо говорю. Тише некуда», — возмущенно отозвалась Эмма. «Ты спишь, что ли? Просыпайся давай». 1 января не тот день, когда надо требовать раннего подъема. Даже если я на тебя работаю». «Вставай, Паша, тут дед наш жениться собрался». «Дед? Как? Когда?» «Лучше спроси, на ком». «И на ком?» Уже предчувствуя ответ, удивленно просипел в трубку я. 31 декабря, ближе к полуночи, он привел ко мне домой подружку, и мы втроем отмечали этот проклятый Новый год. А ведь я просила меня не беспокоить, не до Нового года мне совсем. «Милану, что ли, привел?» «Да». Чувствуя, как улетают остатки сна, я провел по взлохмаченным волосам рукой. «Вот проститутка!» – протянул я с досадой. «И вправду девица легкого поведения. То с Кожевниковым в его кабинете, то с дедом в гардеробе, а теперь еще и замуж!» Эмма вздохнула. «А я о чем? Спасать надо деда, Паша!» «Тетя, ты же знаешь, если дед что-то вбил себе в голову, его не переубедишь!» «Надо переубедить, иначе катастрофа. Он после свадьбы у меня поселиться планирует. И знаешь где? В спальне Ваги». «А, вот в чем дело. Так сразу и скажи, что тебя молодожены будут стеснять. Выгони их на съемную квартиру». «Не могу. Демид мой отец. Как я отца из дома выгоню?» «А что с Ваги? Не объявлялся?» Тетка тяжело вздохнула. «Нет». И это меня очень настораживает. Видимо, конкретно проигрался на этот раз. Я наняла частного детектива, чтобы он помог разобраться в ситуации. «Серьезно? Деньги тебе некуда девать. Жене его лучше позвони. Она точно знает, куда он подался». «Павел, ты не понимаешь. Я люблю Ваги». Она всхлипнула, а потом заголосила. «Почему он сбежал? Я же для него все делала, все!» Я поморщился. Вот только ее истерик мне не хватало 1 января. «Может, тебе лучше завести милого песика? К чему такие расходы на неблагодарных любовников?» «Себе заведи песика», — обиделась Эмма. «Короче, дед поехал сейчас к тебе, так что не подкачай, Павел. Сумей его переубедить. Все, целую в носик». «Надеюсь, он ко мне без своей будущей супруги приедет?» «На этот раз без нее. Он ее домой отправил. Отсыпаться». Отбросив мобилу в сторону, я огляделся. После визита Стасика моя квартира стала похожа на свалку. Уборки на полдня. Только мне убирать совсем не хочется. А еще дед-развратник глупость придумал. Жениться. Но кто женится после 2 дней знакомства еще и такого неприличного? Тетка со своим неудачным романом. Любит она Ваги. Как же? Детектива наняла. Вроде умная женщина, бизнес-леди, а все туда же. Неужели непонятно, что любовничек ее кинул? Вздохнув, я взглянул на часы в телефоне. Почти 30:30. Самое время еще поспать, но нет. Деду Демиду не спится, он ко мне в гости едет. В том, что деду не спится, я убедился через 30 минут, когда выбрался из ванной комнаты после контрастного душа в одном полотенце на бедрах. Заглянул я на кухню, а там поляна накрыта. Оливье, сельдь под шубой, соленья, бутылка коньяка. А у плиты посреди моего погрома хлопочет дед в фартуке, который он у Эммы из кухни спер. Я аж вскрикнул от неожиданности. «Дед, ты бы хоть постучал, прежде чем ко мне в квартиру врываться». «И тебя с Новым годом, внучок!» — хихикнул Демид. «Как встретил? С богиней?» Я кивнул. «С ней, да. А еще с ее бывшим мужем, который приперся в полночь». Я не удержался, потянулся за угощением. Выхватив соленый огурец, я с удовольствием его откусил. Хрустит. «Это я сам огурчики солил, по особому рецепту», — с гордостью сообщил мне дед. «Хочешь, научу на зиму такие закрутки делать?» «Не, к такому я морально не готов. Ты лучше скажи, ты что, на Милане из бухгалтерии жениться собрался?» Дед улыбнулся, как мартовский кот, и утвердительно кивнул. «А то!» — произнес с восторгом. Я сел на кухонный табурет и невесело посмотрел на соленый помидор. «Зачем тебе жениться, дед? Живите так, гражданским браком. Сейчас гражданские браки в моде». «А я не хочу по-модному. Я хочу жену». «Проститутка она, дед. Слаба, так сказать, на этот, как его? Передок». «Так мне затейница и нужна. Ты бы видел, что она с членом вытворяет. Такие техники всасывания знает. Я и не слышал о таком». Я закатил глаза. «Ты же понимаешь, что она со всеми это вытворяет. Павел, я смотрю, Эмма тебя уже успела обработать. Или ты мне завидуешь? Сам, небось, весь Новый год за столом провел. С богиней интима не вышло, вот и злишься. Женьку не тронь», — вспыхнул я. «У меня с ней другое, ясно? Мне вот этот весь твой разврат в общественном гардеробе ни к чему». «Ой, какие мы нежные. Другое у нас с ней. Ах-ах-ах. А я влюбился. Разврата хочу. Полного. Не мешай мне». «Так ты в Милу влюбился или в ее техники всасывания?» «Одно другому не помеха. А ты, внучок, кушай огурчики, не заморачивайся. Свидетелем на моей свадьбе будешь?» Я поперхнулся огурцом и закашлялся. «Дед, не надо тебе на ней жениться, не твое она». «Мое, Паша, мое, не спорь». «А ты с Ниной хоть развелся?» «А то! Свидетельство о разводе ожидает меня в ЗАГСе. Вчера ночью смс-ка на телефон пришла. Сейчас все через интернет. Раз-два и готово». «А Милана в курсе, что ты на ней жениться хочешь?» «Конечно. У нас с ней сегодня вечером приватный ужин. В ресторане забронирован столик. Осталось купить кольцо, заказать серенаду и дело в шляпе». «Какую еще серенаду?» Я едва сдержал смех. «Как какую? Самую настоящую. Хотя я тут подумал, одному мне в ресторане страшновато будет. Поехали со мной». «И что я там буду делать? Третий лишний». «А мы богиню призовем. Звони ей, срочно. Скажи, дело не терпит отлагательства. И сегодня вечером надо быть в ресторане. Только там дресс-код. Классический стиль». «Дед, я в этом маскараде участвовать отказываюсь. Найди нормальную невесту». «Зачем мне нормальная? Я затейницу хочу. Так что, в ресторан идем?» «У меня классического ничего нет, а в костюме Бэтмена меня не пустят». «Так я тебе в подарок рубашку купил, как ты любишь, малиновую». Отставив сковороду, дед отправился в холл. Через 2 минуты вернулся с упакованной в целлофан малиновой рубашкой. «Ну, какой цвет, а? Итальянская коллекция. Все. Звони богине, идем в ресторан. Отказа не потерплю». Я угрюмо взглянул на деда. Что-то подсказывало, что рубашку он не купил, а стащил из гардероба известного нам человека. После бегства Ваги дед без зазрения совести присвоил себе его гардероб и распоряжался добром теткиного любовника направо и налево. Приоделся, прихорошился, занял его спальню, а Эмма от горя ничего не замечала. «Ладно», — уговорил. Я махнул рукой и отправился за мобильником. Вбил же старую прямец себе в голову затею. Не отговорить. Может, Женя что придумает?